Такой человек, как я, не всегда может идти только прямой дорогой. При случае он не должен гнушаться и обходной. И не только с людьми порядочными надлежит ему водить дружбу, нет. Он должен со светской холодностью пользоваться услугами и прожженных лазутчиков, и гнусных доносчиков. Поэтому я не отклоняю вашего предложения и согласен пользоваться вашими услугами, достопочтимый Дуду. О союзе лучше не будем говорить. Мне неприятно определять этим словом отношения между вами и мной, даже если предполагается участие госпожи. Но все, что вы сможете мне донести о делах дома и города, пожалуйста, доносите. Я постараюсь это использовать. «Лишь бы ты только доверял моей верности», — возразил коротышка. «А какой ты ее считаешь? Светской или чистосердечной? Мне все равно. Я не ищу в мире любви. Ее мне хватает и дома, со стороны моей жены Цесет и моих удачных детей, Эсези и Эбеби. Но сердце прекрасной госпожи пожелало, чтобы я вступил с тобою в союз и был помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости. А я и стараюсь быть помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости. И оно удовлетворится уже одним тем, что ты будешь на меня полагаться. А как ты будешь на меня полагаться? Сердцем или светским умом, это не важно. Не забывай о желании госпожи, чтобы ты посвящал ее в хозяйственные дела больше, чем Монткау, и почаще беседуй с ней. Нет ли у тебя каких-либо сообщений, чтобы я передал их на обратном пути?» «Пока мне ничего не приходит в голову», — ответил Иосиф. «Удовлетворись тем, что свое дело ты сделал, а остальное предоставь мне. Как тебе будет угодно, но я могу и дополнить преданный мой донос, ибо госпожа невзначай упомянула, что сегодня на закате она для успокоения прекрасного своего духа погуляет в саду и поднимется на насыпь в укромный домик, чтобы побыть там наедине со своими мыслями. Кто хочет побеседовать с ней, сообщить ей что-либо или обратиться к ней с просьбой, может воспользоваться этим на редкость благоприятным случаем и явиться для аудиенции в садовый домик». Это Дуду просто соврал. Ничего подобного госпожа не говорила, но он хотел, если бы Иосиф попался на удочку, пригласить ее туда, в продолжение своей лжи, от его имени и тем самым создать какую-то тайну. И хотя искушаемый на это не поддался, Дуду не отступился от своего замысла. Иосиф только сухо кивнул в ответ, не говоря, как он воспользуется услышанным, и повернулся к смотрителю нарядов спиной. Но сердце его билось, если и не так быстро, как прежде, то все же очень и очень сильно, и наша история не хочет и не может ни отрицать, ни скрывать, что он был до безумия рад услышанному о госпоже, а равно и тому, что он волен был предпринять на закате. Можно представить себе, сколь настойчив был его внутренний голос, шептавший ему, чтобы он не ходил в беседку. И никто не удивился, услыхав, что и рядом с ним, что и вне его, об этом тотчас же зашептал знакомый, стрекочущий голосок. Ибо когда Иосиф после разговора с Дуду вошел в дом, чтобы собраться с мыслями в особом покое доверия, «Зенх Уэн Нофре» и так далее, «Боголюб Шепсес Бес», «Маленький вещун в измятом наряде», проскользнул туда вместе с ним и сразу же зашептал: «Не делай, Азарсиф, того, что посоветовал тебе этот злой куманек. Не делай ни в коем случае». «Ах, ты здесь, дружок?» — спросил Иосиф немного смущенно. А потом спросил его, в каком же это уголке он опять притаился, если знает, что посоветовал Дуду. «Да ни в каком», — отвечал маленький человечек. «Благодаря карличьей остроте моих глаз я увидал издали, как ты запретил Дуду прикрывать рот рукой, но запретил лишь после того, как сам поспешно нагнулся к нему, чтобы услыхать его тайны. А тут уж карличья мудрость легко распознала, чье имя он назвал». «Ну и ловкать же ты», — сказал Иосиф, — «а сейчас ты, наверное, проскользнул сюда для того, чтобы поздравить меня с такой прекрасной новостью. Подумать только, врага, который так долго жаловался ей на меня, госпожа сама посылает ко мне с недвусмысленным известием».